Озеро в Тигровой Балке, Таджикистан. В Африке я никогда не был, но в Тигровой Балке перед нами предстала настоящая саванна. Жирафов здесь не было видно, но если бы они здесь водились, их бы давно перестреляли боевики. Боевики приезжают сюда отдыхать, оттягиваются, стреляют с пьяну трассирующими, и тогда горит саванна. Это рассказывал мне терракотовый туркмен, местный начальник, он же егерь. У меня есть фотография. Мы стоим, пожимая друг другу руки, я голый до пояса, в камуфляжных брюках и кепе. Я люблю экзотические народы. Самые невероятные физиономии доставляют мне удовольствие. Я бы с удовольствием предводительствовал наиболее дико выглядящими отрядами. Мы сфотографировались тогда и сели, мы с ним друг другу нравились. Я был такой русский, о которых пишут в книгах, в жизни они редко встречаются. Тип толкового, быстрого, понимающего колониального авантюриста, железного, злого, решительного и нетяжелого, не свинцового, как большинство русских. В разгар ссоры я мог вдруг захохотать, помириться, снять штаны и прыгнуть в озеро. Я шлялся по свету, любопытно заглядывал в задние двери, рисковал своей шкурой. Мы сели и выпили спирту. Вокруг с уважением стояли мои ребята и наблюдали. Мы только что откупались в отличном африканском теплом озере. Не надо забывать, что мы тут были недалеко от Индии. Название «Тигровая балка» не было поэтическим преувеличением. Тигры ушли отсюда в 60-е годы через границу в Афганистан. По одним только тиграм ведомой причине, но уж не из-за климата тут было, как в Африке. Мы грохнули с отважным туркменом спирту и не спеша запили его водой. Личный состав отряда НБП, примечание «Деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена», примечание редакции, конец примечания, с восхищением наблюдал за нами. В разгар гражданской войны туркмена заставили резать трупы, так как у него имелось незаконченное медицинское образование. Туркмен не сошел с ума, разрезая трупы жертв гражданской войны, потому я назвал его отважным. Он был вдвойне отважным, потому что умел ладить и с 201-й мотострелковой дивизией, и с боевиками мусульманской оппозиции, и с правительственными войсками Эмомали Рахмонова, и с совсем уж незаконными мелкими отмороженными вооруженными формированиями, забредающими в его саванну. В советские времена было проще, потому он славословил советские времена, но туркмен выживал и в наши времена». Мирно стояли там бамбуки и широколистые пальмы типа лопухов. Одним листом можно укрыть несколько спящих солдат, и ноги не будут видны. Муравьи, каждый размером с половину шариковой ручки, строем переходили деревянную балку обуглившегося дома у самого озера. «Боевики», — ответил на мой немой вопрос туркмен, — «напьются и трассирующими, дикие люди». Его самого свалить было невозможно, спирт его никак не затронул. Те же бесстрастные черные узкие глаза и тот же доброжелательный широкий нос на терракотовом лице. Его рыбаки вынули из сетей штук 6 бронзовых нереальных жирных рыбин, каждая с метр длиной. Казалось, рыбины изготовили в литейной точного литья, но они били хвостами. Россия должна была держать эту землю, прижимая к себе даже только из эстетизма. Даже только потому, что в здешних озерах такие рыбины, и растет гранат, сложный фрукт, как свернутая в кулак пчелиная сота с едкой красной кровью внутри. Туркмен показал нам свои сады, где давно созрели персики в мае, а гранат уже достиг размеров мелкого яблока. Туркмен запустил моих ребят в свои сады, чтобы они питались. Московские мальчики в мае бродили, как во сне, трясли деревья, изнемогающие от плодов. Потом вместе с солдатами из 201-й во овраге за садами туркмена они устроили соревнования в стрельбе из автоматов и пистолетов. Я, как командир, никогда не участвую ни в каких соревнованиях. Командир должен быть бесспорен. Потому я смотрел на них и радовался. Одежда наша еще не успела высохнуть после купания в Африканском озере. Когда утихла наша пальба, мы услышали, что бьет пулемет, впрочем, в отдалении, возможно, бойцы приветствовали бойцов на древней земле бойцов.